первую очередь потому, что в классе находились Джорджо с Майком. Чернокожие игроки никогда не употребляли этого слова на букву «Н» даже в шутку, если рядом находились Джорджо, Майк, тренер, кто-то из пиши-читаев и вообще любой белый человек. Теперь выбора у Конжерса не осталось. Дальше изображать, что он ничего не замечает и не понимает, что этот поток оскорблений относится к нему, было невозможно. Он резко встал, отчего его складной стул захлопнулся с резким клацающим звуком, набрал полную грудь воздуха и расправил плечи. Его тугая футболка была сделана словно из эластичной пленки, а не из ткани, и было видно, как все могучие бицепсы, трицепсы, дельтовидные и грудные мышцы напрягаются и становятся еще более объемными и внушительными. Закипая на глазах, он злобно посмотрел в глаза Чарльзу и начал слегка сдавленным, сухим и почему-то странно высоким, чуть ли не писклявым голосом: «Ты совсем охре...» Потом решил не разводить долгих дискуссий и сказал коротко, но веско: «Сам мудак гребаный!» С этими словами Конжерс шагнул в проход между партами и медленно двинулся в сторону Чарльза. Вряд ли даже профессиональный борец выглядел бы более внушительно и грозно. Чарльз тоже встал и шагнул в проход. Он посмотрел в глаза Конжерсу и преградил ему путь, встав поперек прохода, широко расставив ноги и сложив на груди руки. При этом он наклонил голову и прищурился. Конжерс остановился в футах в четырех от него. Несколько секунд, показавшихся Джорджо вечностью, они смотрели друг на друга, словно устроив перед неминуемой дракой игру в гляделки. Первым перешел к активным действиям Конжерс. Медленно, не провоцируя противника резкими движениями, он ткнул указательным пальцем в сторону Чарльза. Раз, другой, третий. И при этом все же не касаясь его. Все тем же сухим, сдавленным голосом он сказал: «Значит так, мудила. Еще раз пасть разинешь и...» Он опять замолчал, не договорив. «И что? Что тогда, придурок?» — поинтересовался Чарльз. Он поймал нужную интонацию и теперь всячески демонстрировал окружающим, как ему скучно разбираться со всякими молокососами и учить их уму-разуму. Ни один мускул на его лице не дрогнул. Он все так же неподвижно стоял, сложив руки на груди и скептически глядя на Конжерса. Тот помолчал несколько секунд и грозно добавил: «Ты меня слышал?» С этими словами он развернулся и, пробормотав полголоса «мудак», вернулся на свое место. В классе стояла мертвая тишина. Ни смешка, ни хихиканья, даже ни единого громкого «уф», переводимого дыханием. Всем, включая и Джорджо, стало тревожно за судьбу такого сильного, но при этом явно безмозглого первокурсника, который именно в силу неумения предвидеть последствия своих слов и действий и отсутствия интуиции рискнул нарваться на конфликт с его крутейшеством Чарльзом. Первый результат был налицо. Сам заварив кашу, он теперь отступил с поджатым хвостом. Все еще находясь под впечатлением от происшедшего инцидента, Джорджо и Майк вернулись в свой люкс в общежитии. Они открыли окна, но на улице было так темно, что даже нельзя было рассмотреть на фоне неба ни башню библиотеки, ни трубу котельной. Джорджо удобно устроился в кресле и расслабился, но Майк, все еще не придя в себя, стал нервно ходить по гостиной из угла в угол. Так часто бывает с молодыми парнями. Сама атмосфера драки, пусть даже не состоявшейся, впрыскивает им в кровь столько адреналина, что он еще долго продолжает в ней бурлить. Майк сказал: «Нет». Но как его все-таки Чарльз достал? И мудак, и козел, а потом еще и придурок. Наверное, даже на ниггера он бы меньше обиделся. Когда Конжерс из-за парты вылез и попер на Чарльза, я уж подумал, что сейчас... «Знаешь что, Майк?» — перебил его Джорджо. —